Глава 22. Эггерман был в прекрасном расположении духа. Если сегодня все закончится благополучно, ему грех жаловаться на свою судьбу. Сначала он поймал Буни, потом вынес из гостиницы ребенка, и это запечатлели десятки фотокамер. Значит, завтра его фотография появится во всех газетах. И, наконец, Медин, охваченный языками пламени. Эту замечательную идею подал Петтин. Они налили во все щели бензина и подожгли. Как и следовало ожидать, подземные жители начали вылезать на поверхность, где с ними безжалостно расправлялись жаркие солнечные лучи. Но не все из них погибали сразу. Кое-кто подготовился к приходу полицейских и придумал нехитрые средства защиты. Однако все было напрасно. Огонь, в конце концов, уничтожит их всех. Кладбище окружено, а перелететь через стены, обратившись птицей, не позволит главный враг оборотней — солнце. При других обстоятельствах Эггерман, вероятно, не стал бы так открыто выражать свою радость. Все-таки на его глазах гибли люди. Впрочем, эти существа не были людьми. Это он видел даже издалека. Уродливые создания, настолько безобразные и отталкивающие, что Эггерман был уверен, сам Господь Бог испытывает сейчас облегчение и радость. Но день уже клонится к вечеру. Вот-вот сядет солнце, и тогда им придется менять тактику. Преимущества окажутся на стороне оборотней. Ну что ж, они могут оставить здесь огонь до утра, а когда рассветет, вернутся назад и добьют тех, кто останется в живых. Святая вода, которой обрызганы все стены и ворота, поможет удержать нечисть в пределах кладбища. Эггерман очень надеялся на это. На самом деле он не знал, что представляет реальную опасность для этих существ. Святая вода, огонь, дневной свет, а может быть, их молитвы. Вероятно, все вместе. Впрочем, это не имело никакого значения. Главное, любой ценой уничтожить их всех. Ход его мысли прервал крик Эшбери. «Нужно немедленно прекратить это!» Он бежал весь перепачканный сажей, красный и возбужденный. «Что прекратить?» — спросил Эггерман. «Эту бойню!» «Не вижу никакой бойни!» Эшбери был уже почти совсем рядом с Эггерманом, но продолжал кричать. Из-за стены доносился рев пламени и грохот рушившихся стен склепов и мавзолеев. «У них не осталось никакого выхода!» — кричал Эшбери. «Его и не должно быть!» — спокойно заметил Эггерман. «Но вы не знаете, кто там внизу! Вы не знаете, кого вы убиваете!» Эггерман усмехнулся. «Прекрасно знаю», — сказал он, устремив на Эшбери пустой равнодушный взгляд. «Я уничтожаю мертвецов! Что в этом предусудительного? Ответьте мне, Эшбери, мертвые должны лежать мертвыми, ведь так?» «Там дети, Эггерман», — сказал Эшбери, показывая в сторону горящего кладбища. «О да, дети с глазами, что чайные блюдца! А зубы? Вы видели их зубы? Это дети самого дьявола, мой дорогой!» «Вы сами не понимаете, что делаете!» «Я не понимаю!» — вскричал Эггерман, шагнул к Эшбери и схватил его за черную рясу. «Может быть, вы сами такой, как они?» Эшбери вырвал ткань из руки Эггермана и сказал. «Хорошо. Я пытался убедить вас, но если вы ничего не понимаете, я сам могу остановить их». «Оставьте моих людей в покое», — строго ответил Эггерман. Но священник уже побежал к главным воротам и, заглушаемый адским шумом, закричал. «Остановитесь! Опомнитесь!» У главных ворот сосредоточились основные силы полицейских, поэтому Эшбери направился туда. И люди в форме обернулись на его голос, готовые выслушать все, что он им скажет, хотя большинство из них, если и не все, были в церкви последний раз лишь на венчании или собственных крестинах. Но теперь они смотрели на священника, они хотели понять, что происходит, подсознательно чувствуя всю безнравственность своих действий. Они хотели получить оправдание своему поступку из уст человека с крестом в руках. Эггерман догадывался, что подчиненные недолюбливают его, но они привыкли выполнять приказания. Они и теперь послушались его, потому что уважали закон, потому что каждый не хотел показаться трусом перед своими товарищами. И они спокойно смотрели на гибель странных существ, потому что это было проще и безопаснее, чем высказывать недовольство. Эшбери может подействовать на них своими речами, своим благообразным видом. Если его не остановить, то он все испортит». Игерман достал из кобуры пистолет и пошел вслед за священником. Эшбери увидел, что он приближается, увидел оружие в его руках и закричал еще громче. «Бог не простит вас! Вы сами не понимаете, что делаете! Ваши руки будут испачканы невинной кровью!» «Заткнись, скотина!» — заорал Игерман. Эшбери даже не повернулся. Видя, что его слушают, он продолжал говорить. «Там не звери, там люди, и вы убиваете их, потому что этот сумасшедший приказал вам!» Его слова произвели впечатление на всех, даже на атеистов. Священник высказал вслух то, о чем думали многие, но произнести не решались. Человек 6 добровольцев направились к своим машинам, начисто растеряв весь энтузиазм. Один из полицейских тоже стал медленно отходить назад. Игерман выстрелил в его сторону, и тот, не раздумывая, бросился прочь. «Вернись!» — кричал Игерман, но дезертир даже не оглянулся и вскоре исчез за пеленой дыма. Игерман обрушил весь свой гнев на Эшбери. «Ну, собака!» — зловеще произнес он, приближаясь к священнику. Эшбери с надеждой оглянулся по сторонам, ища поддержки и защиты, но никто не шевельнулся. «И вы позволите, чтобы он убил меня?» — растерянно вопрошал он. «Господи, неужели никто не поможет мне?» Игерман прицелился в него. Эшбери, не сделав ни малейшей попытки спастись, рухнул на колени. «Отче наш!» — начал он. «Давай, давай!» — насмешливо произнес Игерман. «Все равно тебя никто не слушает!» «Неправда!» — сказал кто-то. «Что?» — Эшбери нерешительно замолчал. «Я слушаю». Игерман повернулся на голос и увидел в дыму смутное очертание человеческой фигуры. Он направил туда дуло пистолета и строго спросил. «Кто вы?» «Солнце почти село!» — послышался другой голос. «Один шаг, и я стреляю!» — прорычал Игерман. «Стреляйте!» — ответил человек и смело пошел вперед. Вот он приблизился почти вплотную, и Игерман с ужасом узнал в нем своего пленника, который должен был находиться сейчас в камере участка. Он стоял голый по пояс, изрешеченный пулями, с горящими в наступающих сумерках глазами. «Мертвец!» — пролепетал Игерман. «Да, собственной персоной». «Господи!» — он сделал несколько шагов назад. «До захода солнца осталось минут 10», — сказал Бонни. «Ночь будет принадлежать нам». Игерман затряс головой. «Но нет!» — сказал он. «Я вам не дамся!» Он резко повернулся и помчался прочь, не оборачиваясь. Но Бонни и не собирался гнаться за ним. Он подошел к Эшбери, который все еще стоял на коленях. «Встаньте!» — обратился к нему Бонни. «Если вы собираетесь убить меня, — сказал Эшбери, — то я готов». «Почему я должен убивать вас?» «Я священник». «Ну и что?» «А вы монстр». «А вы нет». Эшбери взглянул на Бонни. «Я?» «У вас из-под одежды виднеются кружева». Эшбери зажал ворот рясы, разорванные Германом. «Почему вы скрываете это?» «Оставьте меня». «Забудьте обо всем. Это поможет». «Я сам убедился», — сказал Бонни и направился к воротам. «Подождите», — окликнул его священник. «На вашем месте я бы ушел. Они не любят людей в рясах. Тяжелые воспоминания». «Я хочу посмотреть», — попросил Эшбери. «Зачем?» «Пожалуйста, возьмите меня с собой». «Вы рискуете». «Согласен на все». Издалека Деккер с трудом мог разглядеть, что произошло у ворот кладбища. Но два факта были очевидны. Бонни вернулся и каким-то образом вынудил Игермана к бегству. Как только доктор увидел Бонни, он спрятался в одной из полицейских машин и, сидя там с зажатым в руках портфелем, принялся обдумывать дальнейший план своих действий. Это было нелегкой задачей, потому что ему приходилось выбирать между двумя абсолютно противоположными точками зрения. Голос разума твердил ему: «Уезжай, пока дело не приняло более серьезный оборот, пусть они все здесь погибнут». Деккер понимал, что так и нужно поступить. Приближается ночь, и тогда Бонни со своими друзьями будут на коне, а уж если они найдут его, пощады не жди. но в то же время другой голос внушал ему свое. «Останься!» — это был голос маски. «Ты уже однажды отказался от меня, и это случилось именно здесь». «Да, было дело. Теперь пришло время оплатить долги». «Не сейчас», — прошептал он. «Сейчас!» — настойчиво заявила маска. Деккер знал, что никакие доводы и уговоры не подействуют. «Раскрой глаза!» — насмешливо протянула маска. «Ведь для меня есть отличная работа!» Что же такое увидела она, чего не заметил он? Деккер прильнул к стеклу машины. «Разве ты не видишь ее?» Теперь он увидел. С ужасом разглядывая Буни, он и не заметил, что тот прибыл не один, а со своей женщиной. «Ты видишь жертву?» — спросила маска. «Да. Сейчас самое подходящее время. В этом хаосе никто не заметит, как я прикончу ее. Исчезнет она, исчезнет последний свидетель». «Но Буни останется». «Какой же он свидетель? Кто будет слушать мертвеца? Скажи мне, чего стоят показания зомби?» «Ничего не стоят». «Вот именно. Для нас он не представляет никакой опасности. Не то что эта женщина. Позволь мне заткнуть ей глотку». «А что, если тебя увидят?» «Подумают, что я один из обитателей Медина». «Не ты», — сказал Деккер, содрогнувшись при мысли о том, что его могут принять за одного из этих выродков. «Ты чиста», — добавил он. «Ну так позволь мне доказать это», — настаивала маска. «Только женщину?» «Да, и мы сразу уйдем». Он знал, что это мудрое решение. Никогда больше не представится возможность выследить эту жертву. Он стал открывать замок портфеля. Маска сгорала от нетерпения. «Быстрее, а то мы упустим ее!» Пальцы Деккера дрожали. Он никак не мог набрать код. «Быстрее, черт возьми!» Наконец замок щелкнул. О, никогда еще эта маска не была так прекрасна! Хотя Буни советовал своим друзьям держаться пока подальше от кладбища, вид полыхающего Медина произвел на нарцисса такое сильное впечатление, что он не выдержал, вышел из машины и пошел к главным воротам. Лори последовала за ним, но, понимая состояние нарцисса, она решила идти чуть поодаль, и вскоре случилось то, чего можно было ожидать. В дыму и грохоте она потеряла его из виду. Лори осталась одна в этом аду, где все теперь перемешалось, перепуталось. После бегства Игермана попытки захватить город мертвых прекратились. Часть полицейских и добровольцев уже покинули это страшное место. Другие спешно заводили свои машины, вероятно, испугавшись надвигающейся ночи. Но большинство остались. Правда, готовые в любой момент бежать без оглядки. Они стояли и смотрели на огонь остекленевшими безумными глазами. Лори ходила между этими людьми, заглядывая им в лица, стараясь понять, что они чувствуют, переживают. Но взгляд их был пустым и бессмысленным. «Они все похожи на мертвецов», — подумала Лори. «Так в чем же отличие между ними и теми несчастными, которых она теперь узнала, которые могут чувствовать и сопереживать, плакать и смеяться? Кто же настоящие мертвецы? Существа с холодным телом и горячей душой? Или эти равнодушные люди со стекленевшими глазами?» Сквозь просвет в черных клубах дыма, застилавших все вокруг, Лори увидела багряный кусочек неба. Садилось солнце. Она зажмурилась и стояла так некоторое время, пока не услышала за своей спиной чье-то дыхание. Почувствовав недоброе, она открыла глаза и стала медленно поворачиваться. Бежать уже было поздно. Прошло несколько секунд, прежде чем нож опустился на нее. И за это время она успела разглядеть маску лучше, чем в прошлый раз. Страшная своим пустым и бессмысленным выражением, а под ней — Деккер. Но нет смысла называть его имя. Те бездушные люди, лица которых она разглядывала минуту назад, не видят и не слышат ничего. Нож вонзился ей в руку. Еще раз и еще. Деккер молчал. На этот раз он не упражнялся в остроумии, он пришел только для того, чтобы уничтожить ее. Из ран хлынула кровь. Она инстинктивно стала зажимать их ладонью, и это дало убийце возможность сбить ее с ног. Падая, Лори думала только об одном — спасти от удара лицо. Она уткнулась им в землю, и тут же почва будто содрогнулась под ней. «Наверное, показалось», — мелькнула мысль, но землю снова тряхнула. Лори подняла глаза на Деккера. Он тоже, видимо, почувствовал что-то и, застыв с поднятым ножом, устремил взгляд в сторону кладбища. Это была единственная возможность ускользнуть, и Лори не могла не воспользоваться ею. Перекатившись в тень, она встала на ноги. Рядом не было никого, кто мог бы ей помочь, ни Нарцисса, ни Рэйчел, а люди, на которых она, впрочем, и не рассчитывала, бежали теперь в панике от кладбища, подгоняемые страшным ревом, доносившимся из-под земли. Другого выхода у нее не осталось, и она побежала, спотыкаясь, главным воротам, туда, где был Буни. Гул и рев усиливались с каждой минутой. Лори не сомневалась, это они, обитатели Медина, племя тьмы. С заходом солнца наступил их час, последний час. Они решили уничтожить свое единственное убежище сами. Они восстали, защищая свою свободу и жертвуя всем. Лори поняла это сразу, но продолжала двигаться дальше. Смерть была впереди. Смерть следовала за ней по пятам. Вряд ли стоит задумываться сейчас над тем, какую выбрать. Пламя, поднимающееся над могилами, освещало ей путь. Она бежала, замечая вокруг следы недавней осады. Канистры, лопаты, брошенное оружие. У самых ворот Лори увидела Бабетту. Она стояла, прижавшись к стене, с перекошенным от ужаса лицом. «Беги!» — закричала ей Лори, опасаясь, что Деккер может ранить девочку. Бабетта послушалась и вскоре исчезла в дыму и пламени. Оказавшись на территории кладбища, Лори остановилась. Гул усилился. Земля сотряслась от мощных подземных толчков. Вековые склепы и мавзолеи рассыпались на ее глазах, как карточные домики. Она не ожидала, что Беф и Умет обладают такой силой, и поняла, что шансов выжить в этом аду у нее практически нет. Ну что ж, лучше сгореть в этом огне, чем погибнуть от руки садиста. Хорошо уже то, что судьба предоставила ей хотя бы такой выбор.